Третья дорожка, третьи кассеты. Шаддок знал, что Лоуман был раньше большим патриотом, с этакой дурацкой гордостью за свою страну, ее флаг и гимн, и за все, что бы в ней не происходило, и полагал, что кое-что от этих чувств осталось в начальнике полиции и после превращения. Поэтому он продолжал. «Послушайте меня, Лоуман. Во времена войны за независимость, когда колонисты боролись за свободу, гибли не только бойцы. Иногда это были совсем невинные люди, женщины, дети. Но смерть их была не напрасной. Они такие же герои, как и те, кто пал на поле битвы. Все они отдали свою жизнь за свободу. Революция тоже чтит своих героев. Самое главное, чтобы справедливость восторжествовала и чтобы все знали имена мучеников, отдавших свои жизни за благородное дело». Уоткинс смотрел куда-то в сторону. Шаддок поднялся, обогнул низенький столик и подошел к полицейскому. Глядя на склоненную голову Уоткинса, он положил руку ему на плечо. Уоткинс вздрогнул и слегка поежился от этого прикосновения. Шаддок не убрал руки и продолжал проповедовать с жаром евангелиста, несущего новое учение людям. Но от слов его веяло холодом. В них звучала не страстность религиозного убеждения, а ледяная сила логики, рассудка. «Вы являетесь теперь одним из новых людей. Это означает, что вы не просто сильнее или быстрее, чем обычные люди. И не только то, что вы фактически не подвластны никаким болезням, а раны на вашем теле заживают так быстро, как и не снилось ни одному лекарю, со всеми его снадобьями и медикаментами. Это значит также, что ум ваш стал более ясным и острым. Вы мыслите более рационально и трезво, чем прежние люди. Таким образом, если вы посмотрите на смерть Эдди с другой стороны, оцените ее с точки зрения этого чуда, которое мы сейчас творим, вы поймете, что цена, которую он заплатил, не слишком высока. Не следует воспринимать это столь эмоционально, Лоуман. Новые люди не должны быть в плену у своих прежних чувств. Мы строим мир, который будет более упорядоченным, более производительным и несравненно более устойчивым и прочным, именно потому что люди в нем будут иметь власть над собственными чувствами, смогут управлять своими эмоциями, рассматривая любую проблему или событие совершенно хладнокровно, анализируя их с бесстрастием компьютера. Взгляните на смерть Эдди Вальдовски как на один из фактов, одно из многих событий в могучем потоке, несущем нам рождение нового человека. Вы можете это сделать. В вас заложены силы, позволяющие вам преодолеть узкие чувственные эмоциональные границы. И когда вы действительно преодолеете их, вы впервые в жизни обретете истинный покой и счастье. Подняв голову, Лоуман Уоткинс снизу вверх посмотрел на Шаддока. «Вы уверены, что тогда наступит мир и покой?» «Да». «И когда все люди пройдут через превращение, настанет всеобщее братство?» «Да». «Мир, счастье и благополучие. Вечное». Глава 47. Дом Тальбота на Конкистадор-авеню оказался двухэтажным деревянным строением со множеством огромных окон. Улица здесь шла на подъем, поэтому с тротуара на невысокое крыльцо вели крутые каменные ступени. Во всем квартале не горел ни один фонарь. Дом Тальбота тоже был погружен во тьму, что немало порадовало Сэма. Тесса Локленд поднялась на крыльцо и сейчас стояла рядом с ним. Она старалась не отставать от него всю дорогу от прачечной. Сэм нажал на кнопку звонка и, несмотря на шум ветра, шелестевшего листвой деревьев, услышал за дверью слабое дребезжание. Оглядываясь назад на пустынную улицу, Тесса поежилась. Временами этот город кажется похожим на морг, населенный одними мертвецами. Но потом... Что потом? Несмотря на эту могильную тишину и спокойствие, ты начинаешь ощущать его мощь, чудовищную, невероятную энергию, скрытую в нем. Словно гигантские машины работают где-то в глубине под землей, под его улицами и домами. Кажется, что и внутри дома тоже полны всяких механизмов, многочисленных винтиков и шестерней, которые только и ждут, чтобы кто-нибудь повернул выключатель и привел их в движение. Описание Тессы в точности передавало чувства Сэма. Его впечатление от Moonlight Cove, только он не мог выразить это словами. «А я-то всегда думал, что кинооператоры двух слов связать не могут», — улыбнулся он, еще раз нажимая кнопку. «В большинстве случаев так оно и есть, только это касается тех, кто работает в Голливуде. А я к ним не отношусь. Я сама по себе свободный художник, документалист, и никто не запрещает мне думать столько, сколько я хочу, если, конечно, мне этого хочется». «Кто там?» — донесся изнутри резкий, с каким-то металлическим оттенком голос, удививший Сэма. Он шел из переговорного устройства, которого Сэм сначала не заметил. «Ответьте, пожалуйста, кто там?» Сэм наклонился, приложив губы почти к самому микрофону. «Мистер Тальбот?» «Гарольд Тальбот?» «Да, это я. Кто вы?» «Сэм Букер», — ответил Сэм так тихо, что его голос мог услышать только тот, кто находился в доме. «Простите, что разбудил вас, но я пришел по поводу вашего письма от 8 октября». Тальбот помолчал. Потом в устройстве что-то щелкнуло. «Я на втором этаже. Мне нужно некоторое время, чтобы спуститься вниз. Пока что я пришлю к вам Муза. Пожалуйста, дайте ему ваше удостоверение. Он принесет его мне». «У меня нет с собой удостоверения», — прошептал Сэм. «Я здесь инкогнито». «А водительские права?» — спросил Тальбот. «Есть. Этого вполне достаточно». Снова раздался щелчок. Устройство выключилось. «Муз?» «Что за имя? Кто бы это мог быть?» — удивилась Тесса. «Черт его знает», — ответил Сэм. С минуту они ждали, чувствуя себя очень неуютно на крыльце, открытым всем взглядом. И оба были потрясены, когда вдруг из маленькой дверцы внизу, специально приспособленной для выгула домашних животных, выскочила собака. Она бросилась к ногам Сэма, и тот не сразу сообразил, что это, качнулся назад, оступился и чуть не потерял равновесие. Наклонившись, чтобы приласкать собаку, Тесса прошептала: «Муз». Лучик света, проникший через открытую дверцу, на минутку осветил крыльцо, но дверца захлопнулась, и снова наступила темнота. Пес был совершенно черный и почти невидимый в ночном мраке. Присев на корточки возле собаки и позволяя ей лизать свою руку, Сэм поинтересовался: «Уж не тебе ли я должен вручить свое удостоверение?» Пес тихонько тявкнул, словно подтверждая, что да, именно ему. «А если ты его съешь?» — спросил Сэм. «Что тогда?» «Он не будет», — вступилась за собаку Тесса. «Откуда вы знаете?» «Это хороший, умный пес. Но я не могу ему доверять». «Ну, это, видно, ваша специальность». «М? Не доверять никому. И мой характер тоже. Но ему вы должны поверить», — настаивала Тесса. Сэм протянул собаке свой бумажник. Пес выхватил его из рук и, зажав в зубах, побежал обратно в дом. Им пришлось подождать еще несколько минут. Сэм с трудом подавлял зевоту, был уже 3 часа утра, и он решил, что пора добавить еще один, 5-й пункт к своему списку жизненных ценностей. Хорошая мексиканская кухня, пиво Guinness Stout, Goldie Hawn, страх смерти и сон. Благословенный сон. Послышался скрип и скрежет с трудом открываемых замков, и дверь, наконец, отворилась. Сэм и Тесса вошли в тускло освещенный холл. Гарри Тальбот в голубой пижаме, в зеленом халате, ожидал их там, сидя в своей инвалидной коляске. Голова как-то неестественно наклонена влево, последствия вьетнамской мясорубки. Он был еще красив, хотя лицо его преждевременно постарело. Глубокие морщины, слишком ранние для 40-летнего мужчины, бороздили его лоб и щеки. Густые волосы уже наполовину поседели. Взгляд запавших глаз был умным и усталым. Видно, этот человек немало повидал на своем веку. Сэм подумал, что в свое время Тальбот был, должно быть, парень не промах, пока годы и увечья не оставили на нем своих печальных следов. Одна его рука беспомощно лежала на коленях, ладонь вывернута кверху, пальцы скрючены. Он был живым памятником самому себе, тому, чем он мог бы стать, своим разрушенным надеждам, погибшим мечтам, беспощадное напоминание о войне, оставившей недописанной книгу его жизни. Как только за Тессой и Сэмом захлопнулась входная дверь, Гарри Тальбот протянул им свою здоровую руку и воскликнул: «Боже, ну и рад же я, что вы, наконец, пришли!» Улыбка до неузнаваемости изменила его лицо. Широкая, сияющая, теплая, открытая улыбка человека, уверенного в том, что боги одарили его всеми благами мира, послав ему неисчислимые радости и блаженства. Мус вернул Сэму его бумажник в целости и сохранности. Глава 48. Выйдя из дома Шаддока, Лоуман Уоткинс не поехал сразу в главное управление, где пополнение, присланное новой волной, ждало его распоряжений. Он решил сначала заглянуть домой. Домик его маленький, одноэтажный, весь такой чистенький, бело-голубой, приютился на Айсбери-Уэй среди сосен и пихт. Лоуман не сразу отошел от своей патрульной машины, продолжая стоять на подъездной аллее, разглядывая его. Раньше он любовался своим домом. Он любил его так, словно это был сказочно прекрасный дворец. Но теперь он больше не находил в себе прежних чувств. Он просто стоял и смотрел. Сэм помнил все счастливые дни, связанные с этим домом, с женой и сыном, но не мог почувствовать воспоминания об этом счастье. Раньше в этих стенах всегда звенел веселый смех, но теперь он затих, и даже память о нем почти стерлась, потускнела, не в силах вызвать даже бледную улыбку на его губах. Если он теперь и улыбался, то не от души. Это была подделка, сплошное притворство, за которым не чувствовалось искреннего веселья. Лоуману странно было думать, что еще каких-то 2 месяца назад, в августе, смех и радость были естественной частью его жизни. И вот все это исчезло за несколько недель, и даже в воспоминаниях казалось чем-то давным-давно прошедшим, пропало. Испарилось, утекло, как вода после превращения. Забавно. Хотя не так уж и забавно, если задуматься. Лоуман вошел в дом. Внизу было темно и тихо. Воздух в комнатах был какой-то затхлый, застоявшийся, словно в них давно никто не жил. Он поднялся по лестнице. Остановившись в холле, Лоуман заметил, что из щели под дверью комнаты Дэнни пробивается свет. Он вошел и увидел, что мальчик сидит за своим письменным столом. На столе перед ним стоял компьютер новой модели с громадным экраном, и это был единственный свет, горевший в комнате. Дэнни даже не взглянул на него, продолжая смотреть на экран. Мальчику было 18 лет, уже не ребенок. Вот почему его решили тоже подвергнуть превращению. Вместе с матерью. Вскоре после того, как через это прошел сам Лоуман. Парень был повыше отца и, как считал Лоуман, гораздо симпатичнее. Он уже сдал школьные выпускные экзамены и получил такие высокие оценки, что Лоуману даже страшно стало, что у него такой умный сын. Он всегда гордился Дэнни. Теперь, стоя рядом с мальчиком, он попробовал снова вызвать в себе это чувство гордости, но его не было. Ему не за что было сердиться на Дэнни. Тот не сделал ничего плохого, чтобы заслужить неодобрение отца. Но гордость, впрочем, как и многие другие чувства, считалась лишней для сознания новых людей. Ее отбросили, чтобы она не мешала их более высоким и полезным мыслям. Еще до превращения Дэнни был без ума от компьютеров. Он был из тех мальчиков-фанов, для которых компьютер не просто прибор, не минутная забава или развлечение, а образ жизни. После превращения его глубокие познания в технике и опыт работы с компьютерами стала использовать новая волна. Его обеспечили самым мощным домашним компьютером, и он мог связаться с суперкомпьютером штаб-центра новой волны, махиной, которая, по описанию Дэнни, включала в себя тысячи тысяч миль проводов и более 30 тысяч мощных процессоров. Они почему-то называли его «Солнце». Возможно, дело было в том, что ни одно научное исследование новой волны не обходилось без этого электронного чудища, так что все постоянно крутилось вокруг него. Пока Лоуман так стоял около сына, на экране появилась обширная информация. Слова, схемы, цифры, диаграммы, таблицы появлялись и исчезали с такой скоростью, что только новые люди с их острым умом и невероятным умением сосредоточиться могли извлечь из всего этого нужные сведения. Лоуман, правда, не мог их прочитать, но только потому, что он не прошел, как Дэнни, тренировки на новой волне. К тому же у него не было ни времени, ни необходимости где-либо использовать свои громадные возможности. Но он видел, как Дэнни спокойно, нисколько не напрягаясь, смотрит, не отрываясь на экран, впитывая в себя бесконечные, бегущие со страшной скоростью строчки данных. Лоб его был чист, ни одной морщинки, и по лицу незаметно было, чтобы ему приходилось прикладывать хоть малейшие усилия. После превращения мальчик, казалось, только наполовину остался человеком из плоти и крови. Другая его половина, похоже, была на хорошо налаженную электронную машину. Она связывала его с компьютером такими прочными и глубокими узами, которые не могли быть доступны пониманию прежних людей. Лоуман знал, что его сын — один из тех, кто работает над проектом «Черный ястреб». Недавно его включили в рабочую группу новой волны, которая занималась бесконечным совершенствованием некоторых аспектов проекта. Их поиски должны были сделать каждое следующее поколение новых людей более рациональным, обладающим большей производительностью, а значит, более полезным, чем предыдущее. По экрану струился бесконечный поток информации. Дэнни смотрел на него, не отрываясь, не мигая, так долго, что у любого из прежних людей давно бы уже навернулись на глаза слезы. Светящийся экран отбрасывал блики на стены, по комнате метались пляшущие тени. Лоуман положил руку на плечо мальчика. Дэнни не взглянул на него, он даже не заметил этого прикосновения. Губы его шевелились, будто произнося какие-то слова, но до Лоумана не долетало ни звука. Мальчик разговаривал сам с собой, не обращая внимания на отца, совершенно забыв о его существовании. Как-то раз, находясь в приподнятом настроении и разговорившись, Томас Шаддок стал развивать мысль о том, что настанет день, когда компьютер можно будет прямо подсоединить к спине человека, воткнув вилку в специальную розетку, вмонтированную в его позвоночник. Это будет очень несложная, но обязательная операция, в результате которой природный и искусственный интеллект сольются воедино. Лоуман не понял тогда, чем это так уж хорошо и для чего это нужно. И Шаддак объяснил: «Новые люди — это мост между машиной и человеком, Уоткинс. Но в один прекрасный день мы перейдем через этот мост. Человек и механизм превратятся в единое целое, потому что только так человечество может достичь предельной эффективности и производительности. Только так оно станет полностью управляемым». «Дэнни», — тихонько позвал Лоуман. Сын не ответил. Лоуман подождал еще немного и вышел из комнаты. Он прошел через холл и вошел в темную спальню. Грейс лежала, раскинувшись на кровати. После превращения зрение ее стало гораздо острее, и она, как и Лоуман, довольно хорошо видела в темноте, различая, хоть и не полностью, очертания предметов, мебели, окружавших ее вещей. Ночной мир больше не был для них черным. Он стал глубокого сумеречно-серого цвета. Лоуман присел на край кровати. «Привет». Она ничего не ответила. Он протянул руку и погладил ее длинные каштановые волосы. Потом провел рукой по щекам. Они были мокры от слез. Несмотря на свое прекрасное зрение, он сначала не заметил этого в полумраке комнаты. Плачет. Грейс плакала, и это потрясло его. Лоуман еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из новых людей плакал. Сердце его забилось сильнее. На один короткий миг ослепительная, безумная надежда захлестнула его. Возможно, угасание всех чувств — только временное состояние. Оно пройдет, и все опять станет по-прежнему. «Что случилось?» — спросил Лоуман. «Почему ты плачешь?» «Я боюсь». Надежда отхлынула. «Так значит, ее слезы были вызваны страхом. Она плакала от страха и от отчаяния. А Лоуман знал уже, что это единственное чувство, оставшееся в прекрасном новом мире. Только эти и больше никаких. Чего ты боишься?» «Я не могу заснуть», — сказала Грейс. «Но тебе и не нужно спать, разве?» «Но почему?» «Нам больше не нужен сон». До превращения сон был необходим людям, так как человеческое тело было тогда исключительно биологическим, а значит, весьма несовершенным и неэффективным механизмом. Ему требовался отдых, чтобы человек мог восстановить силы, потерянные за день, справиться со всякими вредными веществами, проникающими в его организм извне и создаваемыми в нем самом. Но у новых людей каждый процесс, происходящий в организме, каждая его функция были отрегулированы с совершенством часового механизма. Все природные недостатки устранялись. Каждый орган, каждая система, каждая клеточка человеческого тела работали теперь с предельно высокой эффективностью, почти без потерь, гораздо быстрее, чем раньше, освобождаясь от всего ненужного и вредного. Организм новых людей очищался и восстанавливал свои силы, ежечасно, не требуя для этого дополнительного отдыха. Грейс прекрасно знала об этом, так же, как и сам Лоуман. «Я тоскую по нормальному человеческому сну. Это просто привычка, это пройдет. Теперь день стал таким длинным. Время тянется невыносимо медленно. Мы найдем, чем его заполнить. В новом мире все будут заняты. А что мы будем делать в этом новом мире, когда он, наконец, будет построен? Шаддак нам все скажет. А сейчас, пока он еще не наступил, потерпи», — попытался успокоить ее Лоуман. «Я боюсь». «Успокойся. Тебе надо набраться терпения и немного подождать. Я мечтаю поспать хоть немножко. Я истосковалась по сну. Не могу так больше». «Нам не нужно спать», — спокойно ответил Лоуман, проявляя то самое терпение, к которому призывал Грейс. «Нам не нужно спать», — произнесла Грейс как-то невнятно, и все-таки мы не можем не спать. Оба немного помолчали. Потом Грейс взяла его руку и положила ее к себе на грудь. Она лежала во тьме, совершенно обнаженная. Лоуман попытался отодвинуться. Он боялся того, что может произойти. Того, что уже случалось с ним раньше, с тех пор, как они прошли через превращение. Того, что накатывало на них, когда они занимались любовью. Нет, это уже не было любовью. Это было совсем не похоже на любовь. Они больше не любили друг друга. Это был просто секс. За их физическими ощущениями не было больше никаких чувств, ни нежности, ни ласковых легких прикосновений, ни чуткого отклика на малейшее движение другого, столь близкого и любимого тобой существа. Ничего этого больше не было. Они яростно набрасывались друг на друга, непрерывно нагнетая в себе предельно высокое возбуждение. Каждый, не думая о другом, стремился только получить как можно более полное наслаждение. Теперь, когда все богатство чувств со всеми их оттенками ушло из их жизни, они старались заполнить образовавшуюся пустоту примитивными чувственными удовольствиями, в первую очередь едой и сексом. Однако каждое ощущение, не окрашенное эмоциями, оставляло томительный привкус чего-то незавершенного, и они пытались заглушить его, безмерно отдаваясь своим желаниям. Они не просто ели теперь, они устраивали пиршества, переходившие в разнузданное обжорство. Секс вырождался в бешеное животное совокупление. Грейс притянула его к себе. Он не хотел этого, но он не мог сопротивляться, в буквальном смысле не мог противиться этому. Тяжело и хрипло дыша, дрожа от возбуждения, она сорвала с него одежду и вскочила на него верхом. Из горла ее вылетали странные нечеловеческие звуки. Мгновенно волна неистового возбуждения захлестнула Лоумана, и он бросился на нее, ворвался в нее, вонзаясь все глубже и глубже, забыв о времени, не ведая, кто он, где он и что с ним, весь превратившись в огонь, сжигавший его чресла, накачивая и раздувая это пламя, пока оно не вспыхнуло невыносимым жаром. Трение и жар, горячее, влажное, жаркое, жгучее, ослепительное, языки немыслимого, дикого пламени, охватившие все его тело. Он менял позы, пригвождая ее к постели, сильными короткими ударами, вколачивая в нее свою плоть, в нее внутрь, еще и еще, все глубже и глубже, прижимая ее к себе с такой силой, так грубо стискивая, что это могло причинить ей боль, оставить синяки на теле. Но он не думал об этом. Она откинулась назад и впилась в него когтями, в кровь, расцарапывая его кожу. Он мял ее тело, вонзаясь в него ногтями и зубами. Кровь возбуждала его. Вкус крови сладкий, восхитительный запах крови. Кровь, наслаждение, страсть. Все эти раны, царапины, укусы не имели никакого значения для новых людей. На их теле они заживали в считанные секунды, не оставляя никакого следа. Кровь мгновенно сворачивалась, царапины зарастали, и они снова впивались друг в друга, вновь и вновь разрывая кожу, нанося все новые раны с неистовой нечеловеческой силой. То, к чему оба они стремились, чего жаждали так страстно, это отбросить все преграды, освободить этот дикий дух разрушения, рвавшийся из них наружу, забыть про все запреты и ограничения цивилизации, даже про свое высшее и конечное ограничение, человеческий облик. Стать свободными этой последней, безграничной свободой, дикими и свободными, как звери, как хищники. Окунуться в темную бездну подсознание, в эту кромешную беспросветную тьму, и тогда секс очистится, вырвется из-под гнета извечных человеческих сдерживающих начал, станет единственным всепоглощающим наслаждением, бросится в эту черную пропасть первобытного сознания, и пустота, сосущая душу, будет заполнена. На смену метущемуся и страдающему человеческому духу придет бессмысленное и жестокое спокойствие зверя. Они возьмут все, что можно от секса, а когда закончат, смогут охотиться вместе, гнаться и убивать быстрые и неслышные, скользящие и стремительные, настигая добычу, раздирая ее зубами и когтями, вонзаясь в кровоточащую плоть, охотясь и убивая, извергая фонтаны спермы и крови, свежей, дымящейся крови. Медленно приходя в себя, Лоуман пытался понять, где он и что с ним было. Когда сознание наконец вернулось к нему, он первым делом взглянул на дверь и заметил, что она осталась приоткрытой. Если бы Дэнни вышел в холл, он мог увидеть их, и уж, конечно, он слышал их крики, но Лоуману было все равно. Он не заботился о том, что кто-то, даже собственный сын, может их увидеть или услышать. Стыд, скромность, приличие — все это унесло с собой превращение. Мысли Лоумана стали проясняться, и сердце его сжалось от страха. Он быстро начал ощупывать свое тело, лицо, руки, ноги, грудь. Он хотел убедиться, что ничего в нем не изменилось, он все тот же человек, Лоуман Уоткинс. Пока они занимались сексом, дикое безумное напряжение в нем росло, и иногда в голове его вспыхивали обрывки мыслей, что приближающийся оргазм взорвет его тело, изменив его до неузнаваемости, и он навсегда провалится в первобытную тьму. Не могло такое пройти незаметно, не оставив хоть каких-то следов, хоть небольших изменений. Но ничего не случилось. Это было его прежнее, знакомое тело, только все липкое от крови. Лоуман включил лампочку около кровати. «Не надо, выключи», — сказала Грейс. Но ему недостаточно было видеть только смутные очертания. Он хотел рассмотреть ее всю, убедиться, что с ней тоже ничего не произошло, или он должен был знать точно. Нет, она не изменилась. Если даже и были какие-то изменения, то она уже успела вернуться в свою высшую человеческую форму, принять свой прежний вид. Все тело ее было испачкано кровью, кое-где еще виднелись глубокие следы от его укусов. Лоуман выключил свет и присел на край постели. Тела их после превращения получили замечательную способность к самовосстановлению. Все порезы, поверхностные царапины и раны затягивались прямо на глазах. Новые люди были невосприимчивы к болезням. Их совершенно иммунная система защищала от любых инфекций, убивая чужеродные вирусы и бактерии. Шаддок считал, что они смогут жить намного дольше прежних людей, возможно, даже не одну сотню лет. Конечно, их можно было убить, но для этого нужно было прекратить доступ воздуха в легкие, разрушить их мозг и остановить сердце. Можно было перерезать какую-нибудь вену или артерию, но тогда поток крови в ней автоматически резко сокращался на те несколько минут, которые требовались для полного заживления. Если какой-нибудь жизненно важный орган, кроме сердца, легких или мозга, был поврежден, все процессы в теле замедлялись на это время, которое требовалось для ускоренного восстановления. Через несколько часов все снова приходило в норму. Без сомнения, они еще не были такими надежными и прочными, как машины. Машины ведь не умирали. Достаточно было нескольких запасных частей, и любую машину можно было заново собрать чуть ли не из обломков, отремонтировать так, что она становилась как новенькая. И все-таки тела их стали теперь настолько прочными и выносливыми, что никто за пределами Мунлайт Коува не мог и мечтать о таком. Жить сотни лет! Иногда эта мысль мучила Лоумана. Жить сотни лет, испытывая только страх и примитивные физические ощущения. Он встал, прошел в ванную и ополоснулся под душем, смывая с себя следы крови. Он не мог заставить себя встретиться со своим взглядом в зеркале. Вернувшись в спальню, он достал из шкафа чистую форму и оделся, не зажигая света. Грейс продолжала лежать на кровати. «Мне бы хотелось заснуть», — сказала она. Он понял, что она опять тихонько плачет. Лоуман вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Глава 49. Они устроились на кухне. Это было любимое место Тессы. С ними были связаны самые счастливые минуты ее детства и юности, когда вся семья собиралась за вечерним чаем, и каждый рассказывал о своих делах, или они обсуждали какие-нибудь проблемы, а иногда так просто болтали всякие пустяки там, в их старом доме в Сан-Диего. Кухня была сердцем дома, а значит и сердцем семьи. Каким-то удивительным образом самые трудные вопросы казались легко разрешимыми, если думать о них, сидя в теплой, уютной кухне, пропитанной ароматами кофе или горячего какао, и поедать рассыпчатые домашние печенье или пирожные. В кухне Тесса чувствовала себя уверенной и защищенной. Кухня Гарри Тальбота была просторной, все в ней было приспособлено для человека, передвигающегося по дому в инвалидной коляске. Плита стояла в центре, так что к ней оставался проход со всех сторон. Она была достаточно низкой, так же, как и полочки вдоль стен, чтобы до них легко было дотянуться, не вставая. Во всем остальном это была кухня, как кухня, шкафчики, покрашенные в приятный кремовый цвет, светло-желтая керамическая плитка на стенах, тихое урчание холодильника. Шторы на окнах можно было опустить, нажав на кнопку на одной из полочек, что Гарри и сделал, как только они вошли. Первым делом они, конечно, проверили телефон. Он не работал. Значит, не только платные автоматы, но и вся телефонная система города была отключена. Гарри настоял, чтобы Сэм и Тесса сели за большой круглый стол, стоявший в углу кухни, а сам занялся приготовлением ароматного колумбийского кофе. «У вас замерзший вид», — заметил он. «Это вас согреет и освежит». Тесса настолько замерзла и устала, что даже для приличия не стала отказываться. Она восхищалась Гарри тем, как он с такими ограниченными возможностями выполняет обязанности гостеприимного хозяина, радушно принимающего неожиданных гостей. Действуя своей единственной рукой, Гарри несколькими ловкими движениями достал из хлебницы пакет с яблочными бисквитами с корицей, кусок шоколадного торта из холодильника, расставил на столе тарелочки, разложил вилки и бумажные салфетки. Сэм и Тесса хотели помочь, но он, улыбаясь, уговорил их сесть на место, заверив, что прекрасно справится сам. Тесса чувствовала, что он отказывается от их помощи вовсе не потому, что пытается что-то доказать им или самому себе. Он просто радовался гостям, даже в такой поздний час и при таких странных обстоятельствах. Наверное, ему нечасто приходилось провести вечерок в приятном обществе. «Сливок нет», — извинился хозяин, — «только пакет молока». «Ну и прекрасно», — ответил Сэм, — «и боюсь, что не найдется также изящного фарфорового молочника», — улыбнулся Гарри, ставя пакет с молоком на стол. Тесса размышляла, как здорово было бы снять о Гарри документальный фильм о том мужестве, которым обладал этот человек, не сдавшийся, выстоявший даже в самых страшных условиях и оставшийся самостоятельным и независимым. Ее дело, ее искусство всегда жило в ней, и сейчас, несмотря на все пережитое за последние несколько часов, она снова слышала его тихий, но настойчивый зов. Тесса давно уже поняла, что творческий процесс невозможно остановить, просто повернув выключатель. Ее глаз оператора продолжал работать, ее мозг продолжал творить, даже когда закрывался объектив кинокамеры. Еще не оправившись от горя, тяжело переживая смерть сестры, Тесса уже вынашивала идеи будущих фильмов, задумывалась над новыми сценариями, представляла себе возможные варианты съемок, наиболее удачные повороты. Даже в огне войны, отступая вместе с афганскими повстанцами, когда вся земля горела под ногами, а сверху над ними нависала тень советских самолетов, она радовалась уже отснятым удачным кадром и тому, какой отличный фильм может из этого получиться, когда она сможет, наконец, засесть с этим материалом в своей монтажной. Тесса была уверена, что и трое ее помощников испытывают те же самые чувства, так что она не чувствовала себя теперь ни смущенной, ни виноватой в том, что художник, живущий в ней, не закрывает глаза и не умолкает даже в часы горести и несчастья. Для нее это было естественно, это означало творить и дышать. Это было ее жизнью. Кресло Гарри было прекрасно приспособлено ко всем его нуждам. Сиденье можно было поднять до такого уровня, чтобы удобно было сидеть за обычным обеденным или письменным столом. Приготовив все для кофе, он занял место рядом с Тессой, напротив Сэма. Мус наблюдал за ними из угла, время от времени поднимая голову, словно интересуясь разговором, хотя, возможно, его больше привлекал запах шоколадного торта. Пес вел себя очень достойно, не бродил вокруг стола, поскуливая и выпрашивая подачку, не рычал и не лаял. Тесса восхищалась его выдержкой и самообладанием. Кофе был разлит по чашечкам, гости отдали должное бисквитам и торту. После этого Гарри начал. «Вы уже рассказали мне, что вас привело сюда, Сэм. Не только мое письмо, но и все эти так называемые несчастные случаи». Он взглянул на Тессу. Она сидела справа от него, и из-за того, что голова его была постоянно повернута влево, казалось, будто он откинулся назад, глядя на нее подозрительно или уж, по крайней мере, скептически, хотя это впечатление тут же исчезало благодаря теплой, ласковой улыбке, выражавшей его истинные чувства. «Но как вы оказались здесь, мисс Локленд?» «Пожалуйста, называйте меня просто Тесса». «Понимаете, моя сестра, Дженнис Кашпоу, жена Ричарда Кашпоу, лютеранского пастора?» — воскликнул Гарри удивленно. «Вот именно. О, они часто заходили ко мне. Я не был в числе их прихожан, но такие уж они были люди. Мы подружились. После его смерти она все равно продолжала ко мне заглядывать». «Ваша сестра была такой милой, чудесной женщиной, Тесса». Гарри поставил чашку и здоровой рукой дотронулся до руки Тессы. «Она была моим другом». Тесса сжала его руку в своей. Это была огрубелая, мозолистая рука, такая крепкая, словно в нее влилась вся неистраченная сила его парализованного тела. Я видел, как ее тело повезли на кремацию в похоронную контору Каллана, — сказал Гарри. Я наблюдал это в телескоп. Я наблюдатель. Что-то вроде дозорного. Этим-то я и занимаюсь большую часть времени. Наблюдаю. Он слегка покраснел и еще крепче сжал руку Тессы. Я никого не выслеживаю. Я вообще не люблю совать свой нос в чужие дела, я просто участвую, как бы присоединяюсь к окружающей жизни. Не думайте, я люблю читать. У меня масса книг, и я часто подолгу размышляю обо всем. Но именно это наблюдение помогает мне чувствовать себя причастным ко всему, что происходит вокруг. Мы потом поднимемся наверх. Я вам покажу свой телескоп и вообще все оборудование. Я думаю, вы поймете. Я очень надеюсь. Короче говоря, я увидел, как они привезли Дженнис в контору Каллана. Это было ночью, и тогда я еще не знал, кто это. Я узнал об этом только через 2 дня, когда о ее смерти напечатали в местной газете. Я не мог поверить, что она умерла так, как они хотели это представить. И сейчас не верю. «Я тоже», — сказала Тесса. «Потому-то я здесь». Очень неохотно Гарри отпустил, наконец, руку Тессы, пожав ее напоследок. «Слишком много трупов за последнее время. Большинство из них привозили к Каллану по ночам, часто в сопровождении полицейских. Чертовски странно для такого тихого маленького городка, как наш Мунлайт Коув. 12 несчастных случаев и самоубийств меньше, чем за 2 месяца», — уточнил Сэм. 12? — воскликнул Гарри. «Вы не знали, что их было так много?» — спросил Сэм. «Что вы? Их было гораздо больше!» Сэм растерянно заморгал. «По моим подсчетам, около 20!» — закончил Гарри. Глава 50. Проводив у Откинса, Шаддок вернулся в кабинет к своему компьютеру, снова подключился к солнцу, центральному сверхмощному компьютеру новой волны, и углубился в работу над проектом. Была уже 3:30 утра, но он собирался еще несколько часов поработать. Обычно Шаддок ложился только на рассвете. Он уже несколько минут сидел за пультом, когда зазвонил его личный телефон. До того времени, пока Букер не будет схвачен, компьютер телефонной компании перекрыл все номера. Звонить друг другу могли только люди, уже прошедшие превращение. Всякая связь с внешним миром была перерезана до тех пор, пока все не будет закончено. Тем, кто пытался дозвониться в Moonlight Cove, автоответчик с соответствующими выражениями сожаления сообщал, что на линии авария, и что все будет исправлено в течение 24 часов. Таким образом, Шаддок не сомневался, что звонит один из превращенных, а поскольку это был его личный телефон, то он полагал, что это кто-либо из его ближайших сотрудников из новой волны. На индикаторе высветился номер звонившего, и Шаддок сразу узнал его. Звонил Майк Пейсер. Он снял трубку. Шаддок слушает. На том конце провода послышалось тяжелое прерывистое дыхание, но никто не произносил ни слова. «Хелло!» — повторил Шаддок, нахмурившись. Звонивший молчал, продолжая хрипло дышать в трубку. «Майк, это ты?» — спросил Шаддок. Голос, который ему, наконец, ответил, был гортанный, почти рычащий. Он то срывался на виск, то в нем появлялись какие-то звуки, напоминавшие свист и громкое шипение. Он был похож на голос Пейсера, и все же как будто не его. Какой-то странный, чужой. «Что-то не так. Не так. Что-то очень плохо. Плохо. Не так. Не могу измениться. Не могу. Плохо. Очень плохо. Не так». Шаддок не хотел признаваться даже самому себе, что узнал голос Майка Пейсера в этом диком рычании и зловещем свисте. «Кто говорит?» — переспросил он. «Хочу, хочу. Я горю, жажду, хочу». «Кто это?» — злобно рявкнул Шаддок, но в голове его крутился другой вопрос. «Что это?» В уши ему ворвался рев страшной боли, к которому примешивался стон глубокой тоски, резкий, пронзительный вопль отчаяния. И все это слилось, в конце концов, в одно глухое, дикое мычание. Слышно было, как трубка со стуком упала. Шаддок отвернулся от экрана, включился в систему полицейской информации и послал срочную депешу Лоуману Уоткинсу. Глава 51. Сидя на высоком табурете в темной спальне на втором этаже, склонившись к окуляру, Сэм Букер изучал задний двор похоронной конторы Каллана. Ветер унес прочь почти весь туман и теперь трепал немногие оставшиеся рваные клочья, бился в окно и гнул деревья на склонах холмов, облепленных домиками. Почти все улицы Мунлайт-Коува или поднимались на их вершины, или полого спускались к берегу океана. Фонари во дворе у Каллана не горели. Только из-за штор, закрывавших окна крематория, сочился свет. Без сомнения, там сжигали тела еще двух жертв, растерзанных сегодня в Коуф-Лодже. Тесса, сидя за спиной у Сэма на краю кровати, ласкала Муза. Голова собаки лежала у нее на коленях. Рядом в своем кресле расположился Гарри. В руке у него был блокнот с записями, нечто вроде дневника, в который он заносил все события, происходившие в последнее время в конторе Каллана. Свет от маленького фонарика падал на листок. Первое, по крайней мере, первое, что показалось мне необычным, случилось в ночь на 28 августа, начал Гарри. Без 20:12. Они привезли сразу 4 трупа на катафалке и на машине скорой помощи. Их сопровождала полиция. Тела были в пластиковых мешках, так что я ничего не мог разглядеть, но и полицейские, и врачи скорой помощи, и люди Каллана были заметно, как бы это выразиться, встревожены. Их лица были озабочены. На них была тревога и страх. Они поминутно оглядывались вокруг. На окна близлежащих домов, на переулок, будто боялись, что кто-нибудь может их заметить. И это было довольно странно, не правда ли? Ведь они просто выполняли свою обычную работу. Ну, хорошо, потом в местной газете появилась заметка о том, что семья Майзеров погибла во время пожара, и я понял, что это их привезли к Каллану той ночью. Полагаю, что они так же сгорели, как ваша сестра покончила жизнь самоубийством. Я тоже так думаю, — согласилась Тесса. Не отрываясь от телескопа, Сэм заметил: «Майзеры есть в моем списке. Их случай расследовался в деле Санчеса Бустаманта». Гарри откашлялся и продолжал. Через 6 дней, 3 сентября, в контору Каллана вскоре после полуночи привезли еще 2 тела. На этот раз все выглядело более странно, потому что их доставили не на катафалке и не в машине скорой помощи. Их выгрузили с задних сидений полицейских машин, завернутые в испачканные кровью простыни. «3 сентября?» — переспросил Сэм. «В моем списке нет такой даты. Санчес и Бустаманте погибли 5-го. На 3-е число не было выписано никаких свидетельств о смерти. В официальных отчетах о них тоже не было ни слова. И в местных газетах не напечатали ни строчки», — добавил Гарри. «Как же это могло случиться?» — удивилась Тесса. «Кто же они были?» «Возможно, кто-нибудь из приезжих», — предположил Сэм, «по пути на свое несчастье заглянувших в этот город. Тут они и нашли свою смерть. Видимо, их гибель легко можно было скрыть, так что никто не узнал, что с ними случилось. Просто пропали в дороге». «Тела Санчеса и Бустаманте кремировали 5-го, а 7-го — Джима Армса», — продолжал Гарри. Но Армс ведь пропал в море. Сэм оторвался от телескопа и, нахмурившись, посмотрел на Гарри. «Труп привезли к Каллану в 11:00 вечера», — уточнил тот, сверяясь со своей записной книжкой. «Шторы на окнах не были опущены, так что я мог заглянуть внутрь и видел все так, будто находился в той же комнате. Я видел тело. В каком ужасном состоянии оно было. И лицо. Дня через два, когда в газете сообщили об исчезновении Армса, я понял, что это тот парень, которого они отправили в печь. Вся комната была погружена в полумрак, только узенькая полоска света падала от крошечного фонарика, полуприкрытого рукой Гарри, на белые листы блокнота. Казалось, листы эти излучают собственный свет, словно страницы священной, а может быть, дьявольской книги. Отсветы ложились на изможденное лицо Гарри, и в этом неверном свете морщины, пересекавшие его лоб, залегшие под глазами, казались еще глубже. Он словно сразу постарел на несколько лет. «Каждая его морщинка, — думал Сэм, — след тяжелых испытаний и боли. В нем поднималась теплая симпатия к этому человеку, не жалость, нет. Нельзя жалеть такого мужественного, сильного человека, как Тальбот. Но Сэм представлял себе, насколько замкнута и одинока была, должно быть, жизнь этого ветерана. Он смотрел на человека в инвалидной коляске, и в душе его росло негодование. Почему соседи его оказались настолько черствыми людьми? Почему не позволяли Гарри чувствовать себя полноправным членом их общества, таким же человеком, как и они сами? Они могли бы приглашать его почаще на обед, звать его в гости на праздники. Как могли они допустить, чтобы человек почувствовал себя настолько одиноким, что единственными средствами общения для него, единственной возможностью хоть как-то участвовать в общей жизни стали телескоп и бинокль? Острая боль пронзила сердце Сэма при мысли, что люди, видимо, никогда не смогут понять друг друга, да и не хотят этого делать. Они отгораживаются от своих ближних, и каждый, словно в крепости, замыкается в своем маленьком мирке. С горечью подумал он о том, что и сам не способен найти общий язык даже с собственным сыном, таким незащищенным и так быстро отдаляющимся от него. «Что вы имели в виду, когда сказали, что тело Армса было в ужасном состоянии?» — спросил он у Гарри. «Оно было все в глубоких рваных царапинах, все израненное. Он не утонул? Ничего такого не было заметно. Израненное. А как именно?» Тесса хотела знать подробности. Сэм понял, что она думает о тех людях, чьи крики слышала в мотеле, и о своей сестре. Гарри поколебался, потом ответил. «Ну что ж, я видел его на столе в крематории как раз перед тем, как они опустили его тело в печь. Он был... Живот его был разодран, все внутренности наружу. То, что оставалось, конечно. Шея перерезана, голова еле держалась на ней. Тело выглядело так, будто его хотели разорвать на куски. Он похож был на человека, подорвавшегося на осколочной мине». Все замолчали, обдумывая то, что рассказал Гарри. Только Мус был совершенно невозмутим. Тесса почесывала ему за ушами, и пес тихо довольно урчал. Сэм размышлял о том, что, возможно, не так уж плохо быть животным, низшим существом, живущим только своими чувствами и ощущениями, не ведающим, что значит муки разума. Или, наоборот, умной машиной, компьютером, абсолютно лишенным чувств. Один только чистый разум. Этот двойной тяжкий груз эмоций и высшего разума несет только человек. Он единственное существо в природе, сгибающееся под такой непосильной ношей. Оттого-то жизнь и кажется такой трудной штукой. Человек всегда анализирует свои чувства вместо того, чтобы просто жить настоящим моментом. И зная о том, что он должен ощутить в каждой определенной ситуации, старается вызвать в себя нужные чувства. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.